14 июля распространилось информационное сообщение Северокорейского оргкомитета совместного совещания представителей политических партий и организаций и отдельных деятелей Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и самостоятельное объединение Кореи. В сообщении говорится: «Корейцы в Европе, восприняв открытое письмо Северокорейского оргкомитета совместного совещания представителей политических партий и организаций и отдельных деятелей Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и самостоятельное объединение Кореи, 5 июля в Берлине выступили с заявлением в полную поддержку предложения о созыве общенационального форума и учредили Европейский оргкомитет, чтобы успешно провести общенациональный форум. Евроорхкомитет состоит из представителей Европейского комитета, Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, Общества сотрудничества корейцев в Германии, Европейской штаб-квартиры, Зарубежной штаб-квартиры, Общенациональной лиги за объединение Родиной, Европейской лиги корейской нации и других организаций зарубежных корейцев, а также отдельных деятелей.